Глава 16. Я и Ян Крок шагали среди снующей толпы. Прилетевшие на пиратскую станцию Наутилус гуманоиды искали здесь прежде всего развлечений. Кто-то прибыл ради того, чтобы проиграть на ставках в гладиаторских боях честно заработанные в реале деньги. Кто-то, чтобы спустить кровные на алкоголе и виртуальные наркотики. А кто-то решил удовлетворить свои неизменные фантазии с представительницами древнейшей профессии. В виртуале все это было не только легально, но и доступно. Местные публичные дома отличались одним. Здесь можно было практически все. Снять на ночь зеленокожую жрицу любви из ксенонов или же девушек вамбас, чьи гениталии имели не две половые губы, да хоть райкерс, у которых лоно было окружено язычками щупалец с присосками. В общем, возможности скрасить субботний вечер каждый желающий мог выбрать на свой вкус и предпочтение. Но мне и моему спутнику предстояло серьезное дело. Углубившись в самый центр орбитальной станции, по размерам не сильно уступающей небольшим планетам, мы подошли к зданию, возвышающемуся прямо в центре пиратской станции. Резиденция Черноморского синдиката выглядела так, как и должна была выглядеть. Монументально, непоколебимо и внушающе. Такое же впечатление на меня произвели сталинские высотки в столице. Когда стоишь под ними, ощущаешь себя букашкой, и это даже пугает. Стоило только Ян Крогу сбросить капюшон, скрывающего его личность плаща, как двери отворились. Нет, не двери, тут больше подойдет определение «крепостные врата». Внутри оказалось на удивление тихо и пустынно. Никто не сновал внутри цитадели пиратского клана, не суетился и не встречал незваных, но ожидаемых гостей. Мой спутник знал, куда идти. Мне же оставалось только не отставать. Мы петляли по коридорам минут 5. В конце нас ждала каменная стена, в которой была утоплена большая деревянная дверь с кованым кольцом вместо ручки. Ян Крок толкнул дверь, и она поддалась. За ней были слышны голоса, которые тотчас умолкли, стоило Ян Крогу распахнуть ни в чем не повинную дверь так, словно он желал выломать ее вместе с косяками. Гулко, по-хозяйски, шагая, он вошел в наполненный тишиной зал, я поспешил за ним следом. Не здороваясь и не спрашивая разрешения, он схватил два деревянных стула за спинки и поставил их к общему круглому столу. Я узнал его. Этот предмет мебели раньше находился в кабинете Ян Крога. Необычная задумка показалась мне странной. Разместить очаг в центре стола, но теперь, увидев, как эффектно смотрится пылающий в полумраке огонь, облизывающих неярким светом лица сидящих за столом, я захотел себе точно такой же. Сев на стул, Ян Крок повелевающим жестом указал мне на соседний, а затем, не дожидаясь, когда я усядусь, властным басом произнес: «Значит, совет баронов вы созвали, но не удосужились поставить в известность меня?» Он громко щелкнул пальцами, и тут же, словно из воздуха, появилась НПС-обслуга с серебряным подносом, на котором стоял бокал янтарной жидкости с гранитными кубиками внутри. Прислуга, пусть даже она была и из НПС, не забыла предпочтения бывшего лидера. «Ты больше не барон клана!» — произнес зычный голос человека, сидящего на том месте, где раньше сидел бывший барон. «Да, не барон. Это ведь ваш совет меня разжаловал. Но скажи мне, дружище, что делают другие, не бароны, за этим столом? Обычные держатели акций сидят наравне с основателями клана, и ты уже отдал распоряжение выдать каждому из них по серебряной пряжке основателя?» Контратаковал бывший хозяин клана. Началась возня, ощущалось, как неуютно чувствуют себя присутствующие после того, как Ян Крок по-хозяйски уселся за стол. Очевидно, вопросы, которые обсуждали минуту назад, были не предназначены для его и моих ушей. «Зачем ты пришел сюда, Егор?» Напрямую задал вопрос нынешний глава клана, обратившись к Ян Крогу по имени, который мало кто знал. «Разве не очевидно, Легард? Чтобы вернуть Черноморский синдикат его основателю и выгнать из него членов правления нахлебников, удачно вложивших свои деньги. Ты хочешь бунта? Ты же прекрасно знаешь, как поступают с бунтовщиками!» Собеседник Ян Круга не смеялся, наоборот, он был очень серьезен. Легард не стал играть взглядом и кивнул на меня. Что это могло быть, как невозможность высказаться и озвучить заготовленное заранее послание? Признаться в том, что я волновался, это не сказать ничего. Я несколько часов писал скудную речь, доводы и аргументы, которые могли уместиться на ладони, словно школьная шпаргалка. Наконец решил, что лучше я просто выучу каждое слово, но внезапно накопившееся волнение портило все мои планы. «Я пришел сюда, чтобы обсудить с вами одну вещь. А точнее...» Начал я, стискивая скулы, чтобы не выдать волнение и дрожь в словах. «Сколько вы можете продержаться в рейтинге пиратских кланов СНГ-региона? Это сейчас мы и будем обсуждать». «А ты, собственно, кто такой?» Новый глава клана, которого Янкрок назвал Легардом, наконец-то решил посмотреть мне в глаза. Это было нечто иное, как вызов. Нечто первобытное, что позволяло нашим предкам выживать и выбрать лидера стаи, альфа-самца. Вот что сейчас было в его взгляде. Но это крохи. Лишь жалкие крохи по сравнению с тем, что я видел в глазах Янкрога в минуты нашей дуэли. Напугать меня гонором после той встречи вряд ли кто-то сумеет. Я не торопился с ответом. Не стал размениваться на слова, мол, я прародитель, а вы поверьте, что это я. Я настоящий всамделишный. Как же глупо бы это смотрелось. Я вспомнил себя впервые вошедшего в этот зал. Черт, каким же я зеленым тогда был. Слегка усмехнувшись собственным мыслям, я едва не потерял нить событий и вернулся к заданному только что вопросу и двум десяткам глаз, ждущим от меня ответа. Положил ладони на столешницу, в центре которой потрескивало пламя огня. Вложил где-то треть имевшейся у меня маны. Демонстрация всегда лучше любых слов. Столешница обогрелась, и от моих рук по ней потекли волны, словно бы пущенные по натянутой ткани. Они шли по высушенному и давно мертвому дереву, расходились по твердой древесине, затем вновь сходились, беря находящийся в центре очаг в кольцо. Угли, теплящиеся в очаге, смялись в черный шар, полностью погасив огонь. Антрацитовый шар завис над столешницей, и несмотря на то, что он был черным, как космос, излучал мягкий зеленоватый свет. «Не очень люблю огонь», — произнес я, старательно давя улыбку под сомкнутыми губами. Да, на этой неделе я тоже не сидел, сложа руки. Прокачивался, ведь у меня открылось новое древо развития, исключив из навыка все полученные ранее. Прародитель не игрок, а не НПС. Это существо другого порядка. Теперь козырей в рукаве я имел больше, чем карт в колоде. Мысленно я укорил себя за то, что вложил целую треть маны, желая произвести впечатление на баронов и держателей пакета акций пиратского клана. Было бы достаточно и 5%. Именно такие мысли посетили меня, когда я прочел характеристики того, что создал. Сердце прародителя. Артефакт. Прочность. 25 тысяч. На 8 часов поднимает максимальное количество хитпоинтов на 20% юнитов в радиусе 3 метров. «А вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Желая произвести впечатление, я невольно усилил их. А вот надо было ли это делать — большой вопрос. Считайте это рейдерским захватом. Вы можете согласиться и получить огромные дивиденды, которые я в благодарность скажу, куда нужно вложить, чтобы приумножить. Либо вы потеряете все. Решать вам». «С чего ты взял, что выскочка, пусть даже и каким-то чудом получивший статус прародителя, сможет указывать нам, пиратским баронам?» Легард говорил уверенно, с металлом в голосе. «Все очень просто. После боя за право представлять ваш клан вы скаканули с 9-го места в рейтинге сразу на 3-е. Вот только маленький нюанс. Янкрок, с которым я заключал соглашение, больше не является членом Черноморского синдиката. Теперь он, как и большинство из вас». Я обвел взглядом присутствующих. 3/4 из них не были игроками, отыгрывающими свои роли в виртуальной вселенной. Строгие черные костюмы, какие принято носить в реальном мире, золотые или алмазные запонки. Большинство из вас инвесторы, а не игроки. Вы вложились в перспективный план и неплохо поднимаете на этом свои дивиденды. Но халява кончилась. Либо я получу клан целиком, либо обваливаю акции настолько, что они не будут ничего стоить. Если же вы согласитесь на мои условия, то не потеряете ничего. Наоборот, приумножите состояние благодаря инсайду. Повисло молчание. В самом деле, 3/4 сидящих за столом не были игроками и сейчас обдумывали, стоит ли сохранить деньги и уйти на пике. Ведь вполне возможно, что ворвавшийся игрок — просто выскочка, который блефует, как хороший каталог с дерьмовыми картами. Или все-таки довериться ему. Однако были здесь и те, кто состоит в клане не ради выгоды, хотя это тоже весомый аргумент. Легард высказался первым. «Я уйду из клана только вперед ногами!» И обращался он не ко мне, а целиком и полностью пожирал глазами Янкрога. «Неважно, блефуешь ли ты или в самом деле решил развалить дела последних десятилетий. Ты хочешь войны? Ты ее получишь!» «Не будет никакой войны, Легард!» Спокойно, кажется, даже с сожалением произнес Янкрог. «Мне достаточно 51% акций, чтобы стать единоличным лидером. И 20 у меня уже есть. У тебя тоже 20, остальные же держат куда более мелкие пакеты. И тот, кто первый продаст мне свои, получит большие дивиденды. Не торопитесь, времени у вас сутки. А пока, чтобы наши слова не казались пустым звуком, я простимулирую вас немного». Слова, которые должны были прозвучать, мы уже сказали, а посему, не прощаясь, вышли из совещательного зала. Янкрок упустил возможность вновь посильнее хлопнуть дверью. Какие чувства сейчас испытывал отец Насти, мог знать только он сам. Либо гнев на себя за то, что, по сути, подставляет родной клан, или же злость на соратников, которых некогда считал братьями. В любом случае, за его скелеты в шкафу и с ними разбираться только ему. Некрос, теперь носивший имя Дабл Пенетратор, выполнил возложенное на него задание. Грузовой горнодобывающий корабль, пришедший на станцию, где Орбитал Грейв, дочернее предприятие Альфа-Новы, скупал у частных игроков добытые в космосе металлы и минералы, был под завязку загружен гирсотелионом. Не самое мощное, зато легко воспроизводимое практически в любых условиях взрывчатка. Задача Некроса была в том, чтобы пропустить грузовой, начиненный взрывчаткой корабль внутрь космического завода, что он, собственно, и сделал. 27 тысяч тонн гирсотелиона превратили самый большой космический завод в пылающий, будто сверхновая звезда, метеорит, который рухнул с орбиты на поверхность Гаргантии. Курортная планета, населенная людьми и на 98% покрытая водой, сразу вылетела из списка сотни лучших планет для отдыха. Признаться, на такое я не рассчитывал, но хоть Гаргантия и не принадлежала Альфа-Нове, а была во владениях Сильтикон Корпорейшн, это ничуть не омрачило диверсию. Огромные убытки, понесенные корпорацией, привели к расследованию. Виновника нашли быстро, даже раньше, чем тот успел возродиться на ближайшей орбитальной станции корпорации. И как раз сейчас простой портовый работник с непростым ником Дабл Пенетратор как на духу давал чистосердечное признание. С его слов дознаватели корпорации узнали, что он есть никто иной, как разыскиваемый во всех звездных системах людей ксенон с ником Некродефлоратор, и что он намеренно создал новый аватар человеческой расы, устроился на космический горно-перерабатывающий комбинат «Дакота-9» с целью проведения диверсий. Диверсию уже целиком и полностью организовывал пиратский клан «Черноморский синдикат» с целью поквитаться за нападение на пиратскую станцию «Наутилус», произошедшее несколько месяцев назад. Вот такие пироги с котятами. Терроризм по законам Космической империи людей назывался всегда одинаково. 999 999 дней заключения персонажа на одной из тюремных планет без права обжалования и выхода по амнистии. Означало это лишь одно. Ты навсегда расстаешься с персонажем, ведь проще создать нового, чем ждать освобождения 2740 лет. По моим прикидкам, не сегодня, так завтра Некроса депортируют на одну из планет тюрем, и я в предвкушении потер руки. Нет, сам взрыв не был целью диверсии, хотя, признаться, удар по самому дорогому кошельку корпорации приносил немалое удовольствие. Главной задачей Некро было именно попадание в одну из планетарных тюрем, координаты которых были за 7 печатями. Раньше были, но не теперь. Некор перед взрывом выполнил инструкцию и проглотил оставленную на корабле семечку, став на 25% дендроидом. И теперь при помощи интерфейса прародителя я мог найти зеленое пятно его ауры везде. И если я найду его, то найду и тюрьму, в которой решением высшего звездного суда империи людей должен будет томиться наш узник. А дальше пошло время томительного ожидания. Некроса не торопились переводить в тюрьму, посему весь наш план вынужденно простаивал. Янкрок и ударная группа были уже на низком старте, я не участвовал в операции. У меня сейчас своя война, и она шла на другом фронте. Переписки с акционерами Черноморского синдиката, в которых они угрожали, торговались, брали на понт и всячески пытались вытащить из меня информацию или хотя бы развести на диалог. С ответом я не торопился, отговариваясь дежурными фразами. Все-таки даже 10% акций клана, которые я приобрел у Янкрога, стоили воистину дорого. Но они мне были необходимы, чтобы попасть на совет. Надо бы пока избавиться от них, но для начала немножко поднять Черноморский синдикат в рейтинге, чтобы продать свою долю подороже. Диверсия, которую совершил Некор от имени своего бывшего клана, заставила цены на акции скакать. В Черноморский синдикат потекли новые рекруты, желающие примкнуть к дерзнувшим отвесить пощечину корпорации. Но где находится пиратский клан, достигший пика своих сил, и где трансконтинентальная корпорация Альфа-Нова? Все, что мы могли сделать, это подергать тигра за усы. Но тот не спешил объявлять войну. Он выжидал, разбирался и подсчитывал возможные последствия. Основная масса игроков расценивала такое поведение как слабость, но я себя не обманывал. Наверняка аналитики просчитали, что выходка Некра имела двойное дно, ведь не зря они тянут с отправкой виновника на какую-нибудь обледенелую богом забытую планету-тюрьму или скорее в музей брошенных игровых аватаров. Тем временем я тоже не сидел, сложа руки. Восьмой по максимуму использовал брошенный Роджером аватар. Он плавал в теплом море, в получасе лета на флайере от столицы Парадизии, без стеснения ел все, что можно и нельзя, с аппетитом узника концлагеря. Он бухал и трахался, трахался и бухал, а иногда совмещал оба эти занятия. ИИ, ставший личностью, пустился во все тяжкие, и чтобы оплатить его прихоти, мне приходилось следовать за ним в качестве кошелька и совести, когда искусственный интеллект желал перейти границы разумного и дозволенного. Что скрывать, я ждал возвращения Некроса как манны небесной. Вот уж кто действительно разделит любовь искусственного интеллекта к порокам. Время шло, но отправка так и не состоялась. И, похоже, так и не состоится. Ну и ладно, не получилось в этот раз, значит, получится в следующий. Хотел было уже отписаться зеленокожему, чтобы бросал низкоуровневого персонажа и заводил нового, как, наконец, его аура в интерфейсе прародителя моргнула и, оставляя словно комета длинный зеленый хвост, устремилась к самому краю обжитого космоса. Красный сигнал тревоги заставил подняться всех, кто находился в игре. Не хватало только Джинкс и Лианы. Мама не позволяет по крышей своего дома сидеть 24 часа в капсуле виртуального погружения. Она в первую очередь родитель, и не важно, что Настя ей даже близко не родная дочь. Аксиома проста. Ее дом — ее правило. Восьмой явился сам, при этом выглядел свежим и полным сил, несмотря на то, что на всю прошлую неделю он поселился в домах терпимости и сидел на легких наркотиках. Парадизия становилась все больше курортной планетой, и индустрия развлечений преобладала в сфере услуг, в том числе и нелегальных в реальном мире. Янкрок первым вошел в зал для совещаний. Нужно было ждать остальных, и мы сели обсуждать за кружкой кофе не планы и тактику, а дальнейшую стратегию поглощения Черноморского синдиката. Я, не таясь, сказал, что уже спустил акции на пике их цены и предложил ему сделать то же самое. На вопрос «зачем?» ответил, что мы собьем цену, чтобы можно было скупить все задарма. Мой, казалось, простой генеральный план вызвал неподдельный смех у бывшего главы Черноморского синдиката. «Ты показал, что клан тебе нужен, а затем избавился от своего пакета акций? Не думаешь ли ты, что твой блеф так легко съели акулы бизнеса? Да, сейчас цена на них будет только расти. Нет, дураки, конечно, тоже захотят сбросить свой балласт на пике, но те, кто поумнее, купят все, несмотря на падающие котировки. Но ведь если клан рухнет за неделю, скажем, на 5-6 позиций в рейтинге, рухнет и цена». Уже менее уверенным тоном произнес я. «Рухнет», — согласился Янкрок. «И тот же Легард скупит их по дешевке. Для него ЧС не просто перспективный клан с хорошими активами. Он такой же основатель, как я, с понятиями чести клана. И для него ЧС его детище, несмотря на никакие глупости вроде просадок по цене акций и подобной хрени». «Бля...» Только и нашел я, что ответить. «Но кто его знает, может, Легард изменит свое мнение. «В любом случае, делай, как считаешь нужным. У меня, как и у тебя, даже близко не наберется денег, чтобы выкупить все 100% акций. Во всяком случае, сейчас. Хоть обе почки продай». Потихоньку в зал начали подтягиваться и остальные. Теперь уже слово взял Ян Крок. Он поведет рейд, ему и проводить брифинг. В зале собрались только самые близкие, но бывший пиратский барон создал действительно ударную группу. Больше 400 человек, знающих, с какой стороны держать бластер, сейчас были готовы отправиться в бой по первой команде. Я вникал, не перебивал и не добавлял свои 5 копеек. Только слушал, хотя и это, признаться, выходило с трудом. Как говорится, главная задача любого руководителя – это не мешать рабочему процессу. Спустя полчаса, когда все основные тактические вопросы были решены, Ян Крок безмолвно взглянул на меня, ожидая моего решения, и я также безмолвно кивнул. Это было ничем иным, как ожиданием разрешения на воплощение в жизнь его плана. Хорошо, что он понимает, что хоть он и руководит всей операцией, главный здесь по-прежнему я. Вся компания в каком-то молчании покинула совещательный зал и отправилась к боевым кораблям. И что меня удивило, Ольгерд шел в числе первых. Кровь северных воителей с ледяных островов Демгёрд требовала звона мечей и войны, и я не стал перечить этому желанию. Хватит, достаточно я его сдерживал. Но он волк, и как бы его хорошо ни кормили, цепь у будки для него будет цепью. За столом остались только я и 8-й. «Останови его, пока он еще не улетел с остальными». Тихо, словно бы не обращаясь никому, а просто озвучивая мысли, произнес ИИ в теле высокоуровневого игрока. «Зачем? Парень хочет повоевать, так пусть воюет». По-еврейски, вопросом на вопрос, ответил я 8-му. «Хотя бы потому, что он из другого мира. Вы достаточно наследили, выпустив орка на арену. Вы показали, что у вас есть возможность переносить неигровых персонажей из другого мира в квази-эпсилон. Зачем давать аналитикам корпорации дополнительную пищу для размышлений? Тем более, что мальчик является высокоуровневым друидом, а в этой виртуальной вселенной друидов не существует. И вторая причина. Ты, он и я отправляемся в Каин Арейтрал». Переваривая сказанные только что слова, я отписался в личный чат Ольгерду с приказом вернуться в зал. На его ответное сообщение «Зачем? Почему?» и «Но ты же разрешил?» я ответил «Быстро». Через 5 минут понурый парень вошел в зал и, не скрывая, выместил всю свою злость ни на чем не повинной двери, открыв ее ногой. Я ничего не сказал, лишь покачал головой в неодобрении. «Собирайся, только собирайся основательно!» «Надеюсь, ты не забыл купить гостинцы своим братьям и сестрам, а также матери. Про отца не говорю, но и не вмешиваюсь в его судьбу. Она полностью в твоих руках». Мальчик в непонимании переводил взгляд с меня на 8-го и обратно. Он открыл рот и выпучил глаза, словно изображая рыбу. Я усмехнулся. «Ты правильно понял. Мы отправляемся в Каин Арейтрал. Сможешь вновь приплыть на остров Яблони, кстати, не забудь подпитать ее. Наверняка дерево подсохло после соленой воды и бедной почвы. Сможешь показать, чего ты достиг, и, может быть, выбрать себе невесту. Да, я знаю, некр говорил, что тайком водил тебя в розовые сердца, и я не против. Но все-таки поменьше увлекайся продажной любовью». Засмеялся я, показав большой палец своему ученику. «Ты, главное, подарки не забудь, и старости что-нибудь принеси, какую-нибудь безделушку. Кстати, когда отправляемся?» Последние слова были адресованы уже 8-му. И я понятия не имел, как он хочет провернуть то, что чудом смогла сделать Алиса. Но я не сомневался в том, что эта возможность у него имеется. «Ты сам не забудь собрать подарки. Сильные того мира тоже не прочь принять в дар что-нибудь редкое и полезное», произнес 8-й, когда Ольгерд выбежал из комнаты, словно маленький мальчик, услышавший, что сейчас его повезут в аквапарк. «Мы будем собирать армию?» Не спросил, скорее подтвердил я. Признаться, мысли о том, что повести в атаку на Альфа-Нову не только ксенон, ракерс, дендроидов и вамбас, но и, к примеру, оборотней, орков, магов и северных берсерков, тоже приходили мне в голову. Вот только то, что это осуществимо, я и мечтать не мог. Выходил из зала совещания я в раздумьях. Что же подарить, а если точнее, за что купить войска в мире, застрявшем в технологическом развитии Средневековья, зато имевшем магию? Оружие, какие-нибудь бластеры на быстрых протонах или же часы, В самом деле, не дарит же бусы, как колонисты индейцам. Словно бы, читая мои мысли, восьмой кинул мне в спину. Ничего сверхфантастического не бери. Не забывай, что в том мире работают только механика и физика. Никаких суперкомпьютеров и прочей электроники. Я обернулся и кивнул. Да, эти слова сильно подрезали мои крылья в желании удивить дикарей чудом из 26 века. Дойдя до конца коридора, я задумался, что же мне взять. Ведь даже простые ручные бластеры напичканы электроникой. Волей-неволей мысли об алмазах, стоящих в квази-эпсилон, не намного дороже других расходных материалов, оказались не такими уж и глупыми. Решив, что без помощи я не справлюсь, отправился к тому, кто действительно разбирался в крафте. Дект был там, где и должен был быть. Верфи со строящимися кораблями для андроидов кипели работой. Ксеноны что-то перетаскивали, игроки дендроиды и НПС копошились в телах огромных кораблей, и все это происходило под дирижерством моего бывшего надсмотрщика и одного из первых друзей Виртуали. Да, зарплата у него теперь была не в пример больше того, что платила корпорация за присмотр за заключенными, но и обязанностей прибавилось. «Дект», — обратился я к погрузившемуся в планшет главе крафтеров. «Мне нужен твой совет, вернее, помощь». И я вкратце изложил ему сложившуюся ситуацию, сказав, что времени не так уж и много, и данная задача сейчас в приоритете. Дект кивнул. Что мне нравилось в этом человеке, так это немногословность. Если нужно было что-то решить, сделать или придумать, он не разменивался на словоблудие, просто брал и делал. Мужик с большой буквы. Наверное, поэтому мы так хорошо ладим. Дект показал мне свои маленькие запасы. Рельсотроны, созданные по прототипу Матильды, были упакованы в кейсы. Помимо самих пушек, в кейсы были добавлены сменные стволы и энергоячейки для питания конденсаторов. Я покачал было головой, мол, это же электроника, но главный спец по крафту был иного мнения. «Здесь абсолютно никакой электроники. Конденсаторы по своей сути лишь искусственно выращенные кремниевые кристаллы с правильной кристаллической решеткой». Да, трудно производиться в условиях, когда технологии не ушли дальше ковки металла. Но в своей сути очень простые. А все остальное так вообще не относится к высоким технологиям, ведь сам концепт рельсотрона был описан еще в 20 веке. А ведь и правда. Рельсотрон, по сути, примитивная вещь, недостижимая для массового производства в 21 веке только по причине высоких энергозатрат. А все остальное лишь мелочи. Так что я согласился, более того, спросил, нет ли чего-то особенного из подобного для меня лично. Дэк засмеялся, как бы невзначай скинул покрывало с остальных кейсов, среди которых выделялось одно оружие с золотой надписью на торце. «Матильда, я как мог восстановил и улучшил твою красавицу. Разумеется, то, что можно было заменить на дендроидную ветку, я заменил. Так что по факту от старого рельсотрона в ней остался только корпус». То ли извиняясь, то ли хвастаясь, произнес Дект, но я оборвал его. «Она прекрасна, дружище. Спасибо еще раз!» И я пожал руку моему верному другу. Восьмой словно ждал момента, когда все будет готово, и вошел в склад с оружием, держа под руку Алису. Кажется, они мило о чем-то болтали. «И ты в самом деле не знала, что делала? Если честно, я думал, что тебя перенесет вместе с нами, но найти тебя среди игроков я не смог. Оказалось, вон оно что, ты просто вышла в реал». Восьмой вел светскую беседу с дочерью Декта. Тот позволил ей иногда заглядывать в виртуал. Главное, чтобы это не мешало ее занятиям и восстановительным процедурам в реале. Деньги на восстановление дочери у него имелись, да и сама девушка получала солидную пенсию от меня лично за эпический вклад в нашу команду. И судя по тому, что деньги она не выводила в реал, а копила на счету, отец о ее заначке ничего не знал. «Ага», — ответила Алиса, и пока Дект отвернулся, послала мне воздушный поцелуй, а затем вновь переключила свое внимание на собеседника. «Там так все изменилось! Ты не представляешь, раньше можно было только пищу там заказать или суши, а теперь можно вообще жить, не выходя из квартиры. Даже уборщица к тебе придет или парикмахер. Лишь бы деньги были». Я без спроса вмешался в разговор, за что получил улыбку от девушки и безучастный взгляд от ИИ. Алиса после нашего возвращения начала оказывать мне знаки внимания. Признаться, это было приятно. Коротать вечера в публичных домах, пусть даже и с реальными девушками, а не НПС, было, конечно, волшебно. Но все мы становимся старше, и надо становиться умнее. Угарные вечеринки перестают казаться такими классными, и мужчину, если он, конечно, неубежденный холостяк, тянет к семейному очагу. И все бы хорошо, признаться, Алиса и в самом деле была милой и симпатичной, и что уж скрывать, действительно очаровательной девушкой. Однако было одно весьма неоднозначное «но». Как на это отреагирует Дект? Сказать ему, мол, так и так, мне нравится твоя дочь, и я решил спросить у тебя разрешение, я, конечно, не трус, но здесь, увы, от одной мысли я дрожал, как одинокая роза в руках подростка на первом свидании. Гоня от себя мысли, от которых становилось тепло на душе и дрожали коленки, я посвятил восьмого в идею Декта захватить с собой в мир меча и магии, пусть не самое современное, но весьма мощное оружие. Тот кивнул, но сказал, что получится взять не больше, чем по 2 кейса на каждого. Спорить с ним я не стал. Ему, в конце концов, виднее. Отписался Ольгерду, что пора. Мы вышли из верфи Декта и, направившись в сторону Ясеня, захватили с собой чемоданы с оружием. Ольгерд бежал навстречу, и от его вида невольно появлялась улыбка. Он выглядел, будто средневековый рыцарь в черных доспехах, украшенных золотом. А за его спиной виднелся увесистый экспедиционный рюкзак, какие обычно носят туристы-любители. Он хотел было засыпать нас вопросами, но восьмой поднял руку и произнес «пора». И я без стеснения кинул ему 2 кейса с рейлганами, оставляя у себя 2. Восьмой не подумал помогать нам, а потому был налегке. И в теле Роджера схватил меня и моего ученика за шиворот, а затем из его рукавов потекла чернота, обволакивая нас.